дорожку к дому твоему. Усыпал снег холодной грусти, и не пройти мне по нему. Твоя душа меня не впустит, обманут был одной тобой. Мой человек незаменимый, и только грустною тоской осыпет снег меня ленивый. Падал белый снег, робко падал, голову кружил. Ты милее всех, я твоей любимой говорил. Как же ты могла, убежала к другу моему. Видно, не судьба было сбыться счастью нашему. Снег замечет мои следы, и навсегда я потеряюсь в чужом пространстве пустоты. Я не вернусь, с тобой прощаюсь. А он немного покружил под вечер без остатка тая. А с ним растает и любовь, вся безвозвратно улетает. Падал белый снег, робко падал, голову кружил. Ты милее всех, я твоей любимой говорил. Ну как же ты могла, убежала к другу моему. Видно, не судьба было сбыться счастью нашему. Я твоей любимой говорил. Как же ты могла, убежала к другу моему. Видно, не судьба